Вы уж не серчайте, но суеверий у нас полно, как и правил, с этим связанными. Для гостей, может, не так и важно это, но мы старых традиций строго придерживаемся. Так что если что странное заметите, не удивляйтесь, и лучше не вмешивайтесь. Я уже заметил, что на каждом доме и калитке есть оберег. Простая поделка из веток, ниток и прочих мелких бытовых вещей. Работа шамана. К тому же на границе городка, к которой мы приближались, ощущался защитный контур. Ничего серьезного, больше отпугивания зверья. Да и чему удивляться, учитывая все, что успел прочитать про местных духов. А вот тот, кто исправно делал для Приозерного эти обереги, меня заинтересовал. К шаману тоже стоило сходить и послушать. Но все по порядку. Дом, выделенный для меня, ничем особым от остальных не отличался. Добротное каменное здание с широким крыльцом и окруженное садом. Как и обещал Семен Кондратьевич, сразу за садом блестела речка. «Добро пожаловать», – провозгласил хозяин, отпирая тяжелую дверь, обитую железом. «Держите. Не думал я, что вы один приедете. Ну, будет запасной, значит». Я принял два ключа из того самого дерева, которым прославились эти места, и сразу же оценил его прочность, под стать металлу. Побеленные и резные, выглядели они, словно были от дворца. Добротная работа и пышущая магией. Удивленно вскинул брови, отпорные части даже на беглый взгляд отличались. Залесский заметил и улыбнулся. «Замок один, ключи разные. Везде у нас так, ваше сиятельство. Суеверие?» Улыбнулся я. «Вроде того», уклонился от прямого ответа Залесский. «У нас говорят, что одна дверь в разные места привести может. Ключ не только отворяет, но и ведет куда надо. А так как ключи делаются в разное время, то и выглядит иначе». Пока было ничего не понятно, но весьма интересно. Я проверил замок, немного стандартной магии с виду вроде ничего выдающегося. Суеверия, традиции, неважно. Лишь бы для живущих здесь людей это работало. Отложив тщательную проверку необычной запорной конструкции, я вошел внутрь. Все жилые комнаты были просторными и выходили на реку. На другой стороне были хозяйственные помещения, кухня и кладовые. Даже в ванной имелось окно с шикарным видом. Обстановка была городской, но с пригородным колоритом. Кружевные занавески на окнах, расписные салфетки и скатерти и пузатые вазы с охапками полевых цветов. В столовой красовался начищенный до блеска самовар, а на полу лежали пестрые половицы. Ставни были распахнуты, и от воды шел аромат свежести. Над речкой низко летали стрекозы, да и журчала та умиротворяюще. Чудесное место, несмотря на намеки Залесского про особенные правила. Так и хотелось выйти к берегу, завалиться на траву и валяться, слушая пение речки и греясь на солнце, все еще отвоевывавшим звание летнего. Водопровод барахлит, тем временем вводил в курс дел Семен Кондратьевич. «Если дурить надумает, вот тут хорошенько стукните. Не бойтесь, не сломайте. Окна на ночь закрывайте, комары у нас огромные, не дадут покою. Никакая волжба их не берет, кроме полиски, травка эта здешняя, ничего не отгоняет. Но вонючая она такая. В общем, затворяйте». Я кивал, рассеянно слушая инструкции. Но настырные насекомые меня не волновали. Дождавшись вопроса о том, чем мне еще можно помочь, я не стал тянуть. «Да вот товары как добраться?» «Ну это», — неожиданно смутился Залесский. «Туда только Агафон возит, а он, в общем, до утра с ним вряд ли получится поговорить. Не совсем в себе он». Посмотрев на часы, я помотал головой. «Нет, дожидаться утра я не собирался. Чем скорее увижу место, тем быстрее пойму, что делать». «Запил?» — напрямую спросил я. «Ну есть такое. Вы не подумайте чего плохого, ваше сиятельство. Мужик он хороший, ответственный. Накатывает иногда просто, со всеми бывает. Другие варианты есть?» «Нет». Осуждать Агафона в его желании забыться я не намеревался. «Извинюсь, хорошо заплачу, переживет». А вот пропавшие люди могли и не пережить. Не хотелось так думать, но и ожидать, пока единственный проводник проспится, я тоже не хотел. «Ведите к нему», — решительно заявил я. «Но ваше сия...» — Залесский замолк, увидев мой взгляд, вздохнул тяжело и махнул рукой, мол, предупреждал. Собрался я быстро, умылся, переоделся в удобную одежду и закинул в карманы и рюкзак накопители, ну и пару гранат на всякий случай. Я планировал разведку, но кто знает, как пойдет. Идти оказалось недалеко, специалист по местным лесным путям жил на соседней улочке, что тоже упиралось в окраину городка. Дом его был гораздо скромнее предоставленного мне, но также из камня. Дверь была нараспашку, над входом висел оберег, а возле сапог, стоящих на крылечке, миска с какой-то кашей. Залесский вежливо постучал, хотя по звукам было ясно, хозяин дома. Я заглянул в дом и обнаружил здоровенного мужчину, валяющегося прямо на лавке в сенях. Рядом стояла большая бутыль, наполовину пустая. На лице Агафона застыла блаженная улыбка, и он при этом так заливисто храпел, что жалко на миг стало его будить. Он, решил я удостовериться. Семен Кондратьевич кивнул. «Подождите меня, пожалуйста, снаружи», — попросил я, и мой сопровождающий снова кивнул, отходя. В общем-то, я не беспокоился, что тот поймет что-то о моем даре. Всегда можно сделать вид, что используешь артефакт. Но для экономии времени требовался плотный контакт, так что изображать действие устройства стало бы затруднительно. Проще просто попросить выйти. Сначала я отыскал ведро с колодезной водой и солонку. Взял ковш, наполнил его и хорошенько посолил. После исцеления будет крайне важно восполнить баланс. Это ускорит и облегчит процесс. «Уж прости», — тихо произнес я и положил руки на голову спящего. Магия жизни послушно полилась, очищая организм от возлияний. Для пациента процедура безболезненная, тем более я до окончания удерживал его во сне. А вот для меня не самое приятное занятие, ведь лекари все пропускают через себя, чтобы контролировать каждый этап. О том, как это делается, мне рассказал целитель, которого к себе постоянно вызывал учитель. Погулять тот любил, а вот последствия – не очень. Так что эскулап частенько у нас бывал и охотно делился знаниями со мной, которому все было любопытно. И теперь мне это качество весьма пригодилось. Источник дара жизни расширился, и я все же умерил напор. За балансом нужно следить. Пациент вдруг резко открыл глаза и уставился на меня непонимающим, но чистым и незамутненным взглядом. «Ты кто?» — хрипло спросил он. «Заказчик», — усмехнулся я и протянул ему ковш. Агафон сел, выпил все залпом, довольно утер губы и, осмотрев меня внимательно, поинтересовался. «Куда едем?» «В Оттавара». Ясно, вопреки моим ожиданиям, место назначения его ничуть не смутило. «Прямо сейчас, что ли?» «Прямо сейчас», — подтвердил я, поморщившись, так как голова побаливала после такого экстренного вмешательства в естественный процесс. «Сколько до горы?» «Ежели по прямой, верст 20 будет», — посмотрел он вверх, что-то прикидывая в уме. Я обрадовался, даже с учетом плохой дорожной ситуации, займет путь не больше часа. Дождей давно не было, поэтому застрять тоже не должны. А значит, до ночи успеем вернуться. Хорошо, но если по дорогам, то в два раза больше, важно закончил Агафон. Мысленно выругавшись, я вздохнул. Если по пути выяснится, что все 100 верст, я его прибью. Нет, лучше верну похмелье. Поехали, кратко подытожил я. Проводник и к этому отнесся флегматично. Хмыкнул и резво встал, зашарив по карманам. Отыскал ключ от машины и с тоской прощально посмотрел на бутыль. Залесский обнаружился за углом дома. Сидел на пне, подставив лицо солнышку. Здесь же громоздился транспорт. Это был не автомобиль, а танк какой-то. Монстр на гигантских колесах, по высоте доходящих мне до груди. То ли его не мыли с прошлого года, то ли эта грязь служила дополнительной броней, я не понял. К тому же к переднему бамперу были приварены шипы размером с локоть. Возможно, что на этом транспорте лесные дороги и прокладывали. Водитель с любовью оглядел машину, удовлетворенно хмыкнул, похлопал ее по шине и сел за руль. Звук мотора заревел, пожалуй, на весь городок. Из выхлопной трубы вырвалось объемное облако удушливого дыма, и я поторопился забраться внутрь. Не найдя ремня безопасности, я вдруг подумал, а есть ли дух, отвечающий за то, что я не вылечу через лобовое, если Агафон вздумает резко затормозить, и что ему преподнести нужно было. Машина буквально прыгнула с места, я покрепче уперся ногами и окружил себя плетением воздушной сети, чтобы иметь возможность активировать ее быстро. В зеркале заднего вида мелькнул Залесский, который осенил нас охранным знаком. Шайтан-машина одновременно восхищенно и с опаской пропел в моей голове джинн. Я лишь согласно кивнул. Если бы верил в одержимость злыми духами, то это был бы именно такой случай. Глава 5. Путь оказался длиннее, чем я думал. И не потому, что Агафон ошибся с расстоянием. С ним все в порядке было, а вот с дорогой. Я очень быстро понял, зачем такой суровый транспорт. А еще почему он практически никак не усилен или защищен магически. Аномалии здесь все же были. Причем весьма необычные. В отличие от вполне привычных мест, где сила просто не работала. Тут магия отказывала буквально на несколько секунд, после чего все восстанавливалось, будто и не было ничего. И эти вспышки возникали совершенно непредсказуемо. «Ну, случается, да», – пожал плечами проводник на мой логичный вопрос о происходящем. «Интересно, в городе я подобного не заметил», – началось, едва мы отъехали километров на 5. «Заметил я сразу», – едва отказало страхующее плетение, – чтобы банально не отбить себе все на кочках. Но даже не это меня удивило, хотя явление было выходящим за рамки всех моих знаний об аномалиях. А то, что упоминание о происходящем возле Приозерского нигде не было, Баталов и словом не обмолвился, а значит, тоже не знал. Учитывая, сколько он мне выдал государственных тайн, это явно не входило в число настолько серьезных. Получается, что либо промолчала вся делегация разом, либо при них аномалий не было. В первую очередь я послал Джинну мысленный сигнал оставаться в своем мире. Как повлияет на элементаля подобное, я не знал. Да, помощь Хакана не помешала бы, но рисковать им я не хотел. И часто случается, не отставал я от единственного достоверного источника информации. Ну оно как, задумался Агафон. Либо случается, либо нет. А никто и не знает, отчего так. Информативно, что уж. На дальнейшие вопросы о периодичности, продолжительности и прочем, мужчина отвечал также флегматично, мол, ну бывает и бывает, что такого. Я перестал его расспрашивать, решив поговорить с Залесским, когда вернусь. Возможно, все эти суеверия, о которых тот твердил, связаны как раз с аномалиями. Когда разрастался городок, должны же были заметить, это не неурядица вроде капризного климата или засилья зверья. Странная ситуация. Пока мы скакали по очень условной дороге, я пытался одновременно не получить ушиб всего тела и отследить эти провалы силы, найти хоть какую-то систему, но системы не было, что у меня вызывало закономерные сомнения об источнике этих вспышек, то есть не рук ли человека это дело. Обычные аномалии ученые объясняли балансом, необходимым миру, поэтому такие места возникали либо рядом с большим скоплением магов, либо там, где они раньше были, ну или катаклизм какой-то случался, масштабная битва, например, с использованием колоссального количества магии. Нередко и поблизости с крупным местом силы тоже бывало. В этих же местах никогда ничего подобного не было, кроме, пожалуй, существования этих самых дикарей. Ничем Приозерский и его окрестности не выделялся. В общем, раздумья об этой загадке знатно скрасили мне путь. Транспорт же был чувствительнее к проседанию магических потоков, оттого машина Агафона, да и все прочие, на которых выбирались в сторону горы, были исключительно механическими. Вот об этом проводник поведал охотно, с энтузиазмом завалив меня техническими подробностями. Починить поломку среди чащи было практически невозможно, если ты не эфирник, причем обученный, ну либо артефактор. Впрочем, через час я привык как к тряске, так и к периодическому исчезновению магии. Последнее я, кажется, даже научился предвидеть. За долю секунды мировые потоки будто замирали, как стихает ветер перед бурей, становилось тихо-тихо, если можно так выразиться. Так что я поймал своеобразный азарт, улавливая признаки грядущего краткого отключения магии. Да и лес был завораживающим. Высоченные деревья укрывали нас кронами, склонившихся над просекой. Некоторые из них лежали поперек, но тут стало ясно предназначение шипов, они просто разносили в щепки эту преграду. Правда, пару раз Агафон останавливался и вручную убирал стволы. Как мне показалось, без использования дара, на чистой физической силе. От моей помощи он каждый раз отказывался, вежливо и настойчиво предлагая не выходить наружу. «Ноги себе еще поломаете», — уклончиво объяснял он. Чем дальше мы продвигались, тем мрачнее становился водитель, и тем спокойнее было мне. Как ни странно, но на меня эти места, наоборот, производили приятное впечатление. Не ощущал я здесь никакой темной силы, да и вообще чего-либо дурного. Время от времени мы выезжали на берег озера или речки, откуда открывался шикарный вид на гору. Ваттвара высилась вдали и никак не желала приближаться. Заметил я и обитателей чаще. Несколько раз мелькали силуэты зверей, то лисица, то кабан. По веткам стремглав носились любопытные белки, а в прогалинах яркими пятнами горели ягоды. Мирная лесная картинка. Пока мы ехали, набежали облака, угрожающе низко зависнув в небе. Непогода меня не очень беспокоила, я взял с собой не только накопители, но и дождевик. Приехали, внезапно выдал Агафон и так резко затормозил, что я все же ударился о приборную панель. Куда? Я поддался вперед и осмотрелся. Вокруг был глухой лес. Дорога закончилась. Дальше только пешком. Вон там тропка, видите? Действительно, среди плотно стоящих стволов проглядывалось что-то вроде узкого прохода. Я вас тут обожду, как-то не очень уверенно сказал мужчина, с опаской поглядывая на лес. Судя по тону, на мое возвращение он не особо рассчитывал. Я в ответ наградил его таким тяжелым взглядом, что он и без слов понял, лучше ему дождаться, иначе из-под земли достану. Затем обратился к природному источнику и слегка расширил дальнейший путь. Ничего ломать не стал, немного раздвинул растущий кустарник, ну и стволы отогнул. Потратиться пришлось хорошо, чтобы не повредить деревья. Такой демонстрации Агафону хватило. Он побледнел и спешно добавил: «Вернитесь до темноты, хорошо, а то совсем тяжко будет ночью ехать». «Вернусь», пообещал я, выбираясь из машины. Сделал глубокий вдох, воздух тут был чудо как хорош, кивнул сам себе и направился по тропинке. Путь, к слову, дальше оказался шире и удобнее. К магии больше прибегать не пришлось. Хотя, пока шел, я провел эксперимент. Мне еще в машине показалось, что аномалии реагируют на использование дара. Не всегда, но все же, что поделать, моя профессия тоже влияла. Я во всем пытался разобраться и понять схему, а она была всегда. Так и сейчас, пока я вышагивал, призывал один аспект за другим, прощупывал силы окрестности, наблюдая за реакцией. Аномалии вспыхивали на стихии, магию жизни, анималистику и призрачную силу. А вот темный дар никак не вызывал странное явление. Я, конечно же, не усердствовал, так как не хотелось разрушать здесь что-либо. Тени, как нечто пограничное, работали с перебоями, но не так часто, как остальные аспекты. Причем в сумрачном мире видимость была вообще нулевая, словно не было ни леса, ни горы, никаких силуэтов, лишь ровный ландшафт. Не то чтобы диковинка, потому что не всегда изнанка мира отображала реальность, но еще одна деталь, вызывающая подозрения, да и нечисти не ощущалось, что было совсем уж необычно, учитывая, что я прочитал про множество местных духов. А вот иллюзии вообще не работали, даже слабенький морок создать не удалось. Интересные места. После того, как я вдоволь наигрался с магией, стал искать следы людей. Недавно здесь побывало их немало, и уж гвардейский отряд должен был хоть как-то отметиться, раз они довольно долго простояли где-то рядом. Но, увы, лес здесь будто и не видел человека. Кроме тропинки, ничего от цивилизации не было. Я испытывал нечто странное, то есть некую растерянность. Никакого необычного магического фона, не считая кратковременной потери связи с источником силы. Да и это воспринималось уже как норма, тайна, которая есть, и вроде нет. Путь вывел к небольшому озеру, едва заслуживающему такое название. Я умылся прохладной водой и посидел какое-то время на берегу, слушая звуки леса, самые обычные. Где-то трудился дятел, перекрикивались птицы, пыхтел еж, ау, без особой надежды крикнул я. Мой голос разнесся далеко, вынудив зверье стихнуть. Ответа не последовало. Я начал понимать Баталова, ни следа, но так же не могло быть. Весь мой опыт и дар столкнулся с тем, что я никак не мог объяснить. Даже предположений не было. Совершенно точно не иллюзия. Этот вариант я проверил особенно усердно, выискивая признаки мороков. Это в городе их несложно запрятать среди прочих магических всплесков. Там, где все наполнено эфиром и постоянно используют дар, замести следы может и новичок. Приспособившись под исчезновение магии, я тщательно просканировал все вокруг, на несколько километров. Ощутил вдалеке только волнующегося Агафона, ну и зверей, которыми положено обитать здесь. Да твою ж, позабыл я всю воспитанность, пока забирался на гору. К вершине я не стремился, всего лишь хотел получить хороший обзор. Но здесь уже тропинки не было, так что пришлось карабкаться, цепляясь за деревья. Богатые места, в том числе и на растительность, естественным способом препятствовали моему продвижению. Но своего я добился. Выбрался на более-менее открытое пространство и огляделся. Красиво, насколько позволяло зрение, повсюду раскинулся густой лес. Кое-где виднелись проплешины, в местах рек и озер. Городок отсюда был не виден, и создавалось впечатление, что на тысячи верст только дикая природа, спокойная и абсолютно безлюдная. Где тут спрятать целое поселение, я не понимал. Ориентир, данный мне главой канцелярии, был вполне конкретным. У подножия, неподалеку от водоема должен был находиться лагерь, а чуть дальше на восток размещались дикари. По докладу договорщиков, с полсотни домов, загоны для скота, огород и несколько хозяйственных построек. Ладно, что ничего не было видно, но хотя бы запахи. Там, где живут, пахнет, как минимум, дымом и едой. Уж не говоря о домашнем скоте, ароматы которого практически невозможно скрыть. С учетом того, что сбоила магия, тем более. Я же по всем чувствам прошелся, ощупал чуть ли не каждое дерево, всматривался до черных точек в глазах, вслушивался так, что зазвенело в ушах. Разве что пробовать на вкус кору или листву не стал. Ничего. То есть природа-то здесь была прекрасной. Сюда бы про грибы и ягоды приехать, вот уж чего обнаружилось во всем щедром разнообразии. Да и в озерах наверняка полно рыбы. По крайней мере, ее я ощущал, пока старательно изучал местность. Но это было не то, зачем я приехал. Бродил я там долго, до тех пор, пока небо не начало как-то очень быстро темнеть. Пора возвращаться, а то Агафон мог и правда уехать, несмотря ни на что. Пусть вылазку успешной было не назвать, но меня это лишь раззадорило. Надо поговорить с Залесским и с тем шаманом, который делает обереги для местных. Он явно что-то знают, и я выясню, что и почему скрывают. Дождик все же застал меня уже на обратном пути, и дождевик мне не особо помог, потому что очень быстро пришел в непригодность, разорванный цепляющимися ветками. Хваленный батистом сверхпрочный материал не выдержал испытания настоящим лесом. Впрочем, оно и понятно, одежда была изготовлена с использованием магии, поэтому и не справилась. А вообще интересное ощущение. Я был в аномалии лишь однажды. Попали в нее с учителем, когда добирались в Москву. Обходить было слишком долго, поэтому и решились пройти сквозь. Там я тоже получил один из уроков наставника. Тот был очень недоволен отсутствием привычного комфорта, хотя бы в виде согревающей ночами стихии огня, но не растерялся. И мне наказал, что рассчитывать можно только на себя. Для одаренного магия становится настолько обыденной, что пользуется он ею машинально. А когда не может, то это сильно выбивает из колеи. И речь про всех, неважно начальный ранг или нет. Сила может быть разной, но это все равно сила, к которой ты постоянно обращаешься, как к зрению, слуху, обонянию. И когда магия попадает, ты словно слепнешь, глохнешь и перестаешь ощущать мир вообще. Вот наставник и научил меня тогда воспринимать магию как помощника. Есть она и хорошо, нет, ничего страшного не случится. Поэтому сейчас мне было даже любопытно, кто и главное зачем устраивает эти вспышки, и как это работает. И можно ли повторить? Всеми этими вопросами я и задавался, пока продирался через лес. Перепачкался я знатно, так что к месту стоянки машины выбрался похожим на черта. И перепугал Агафона, который чуть с места не рванул, увидев меня в полумраке предзакатного времени. «Свои!» — крикнул я, пока не лишился транспорта. Проводник на мой оклик витиевато и многосложно ругнулся, но на его лице появилось облегчение и что-то вроде удивления. Все же не поверил, что вернусь. Обратная дорога мне показалась быстрее. Тряска убаюкивала, и я окончательно приспособился к такому способу перемещения, удобно уперевшись и слегка задремав. Ночной Приозерский выглядел еще более умиротворяюще, чем дневной. Пустые улочки, слабый свет старинных фонарей и шорох листвы от легкого ветерка. Дождь тут тоже прошел и принес холодящую кожу свежесть. С Агафоном я расплатился щедро. Напоследок попросил в ближайшие быть в состоянии отправиться в путь в любой момент. Прогулялся до своего дома, и там с меня слетела вся дрема. Около крыльца неподвижно стояла темная фигура. «Александр Лукич», — услышал я знакомый голос и передумал предупредительно бахнуть чем-нибудь обездвиживающим. Тимофей вышел вперед, на свет. Парень, сюда по заспанному виду, заснул стоя в ожидании меня. «А ты-то как здесь оказался?» Я широко улыбнулся, искренне обрадовавшись его неожиданному приезду. У Людвига Михайловича выспросил, признался он, тоже расплываясь в улыбке. «Простите, ваше сиятельство, можете прогонять, не уйду». Неужели и правда подумал, что я его наказать хотел за Вознесенское? Вот чудной человек. Я осмотрел теневика и покачал головой. Пожалуй, он готов для боевого крещения. Тимофей за это время сильно подрос как в магии, так и в характере. Я знал, что могу на него положиться. «Не прогоню», — пообещал я, не переставая улыбаться. «Вот и славно», — выдохнул парень. «Так а что мы тут делаем-то?» Не удержавшись, я захохотал, распугав спящих на дереве птиц. Его готовность ввязаться в любое дело, не зная какое, безусловно, порадовала. «Хватит его беречь уже, не маленький ребенок. Я рассказал Рыжему суть задачи, обходя особо секретные детали. Поделился своими мыслями насчет горы и ее округи. Внимательно проследил, как парень отреагировал на новость об аномалиях, не испугается ли остаться без магии. Но Тимофей лишь удивленно хмыкнул. Это обнадеживало, значит, не растеряется в критический момент. Хорошие качества для теневика. Ведь обладающие этим даром были склонны полагаться на него больше прочих. Могущественная сила, в любой момент уйти в тени, что для атаки, что для бегства. Тем более сейчас, когда фантомы не угрожали магам. И какой план? Спросил Рыжий. Хороший вопрос. Вернуться и встать лагерем, надеясь, что поселение чудесным образом появится. Вариант, но для начала нужно встретиться с шаманом. Я аккуратно снял с гвоздика над дверью странную поделку из веток и перьев. Покрутил в руках и усмехнулся. Вряд ли эти обереги помогут мне найти друга и остальных пропавших, но пока это был единственный способ что-то выяснить. Для начала план – выспаться. Завтра нас ждет очень долгий день. Держи, я отдал ему один из ключей, а я немного прогуляюсь. Меня крайне заинтересовала защитная пограничная сеть городка. Глава 6. Граница городка начиналась сразу за речкой, в которую и упирался дом, выделенный Залесским. Я спустился к берегу и огляделся, чуть поодаль виднелся мост. Простой пешеходный и деревянный, да непростой. Материал здешний и напитанный силой. Выглядела конструкция старой и ветхой, но, судя по беглому осмотру магическим зрением, выстоит еще века. Я пересек мост и замер. Едва ступил на землю. Вот если бы не знал о местных особенностях, не заметил бы. Но разница была. Что-то изменилось вокруг. Даже воздух стал иным. Взглянув под ноги, я увидел, что стою на широком плоском камне. Наклонился и разглядел высеченные в нем черточки. Руны. Вот это неожиданность. Да, граница с северянами рядом. Но встретить руны здесь все же было необычно. И что это у нас тут? Я присел на корточки и осторожно провел пальцами по рисунку. С трудом я вспомнил, как это называется. Гальдрастав, переплетение рун, причем сделанное таким образом для того, чтобы не разобрать составляющие и, соответственно, изначальную задумку мага. Маскировка, то есть, невольно улыбка расплылась на моем лице. С северянами я в прошлой жизни несколько раз сталкивался, и каждый раз был выдающимся. Если выдержать их суровое застолье, в которое непременно включена обязательная драка, то много интересного можно узнать. Магия их была похожа на нашу и вместе с тем отличалась так, что освоить ее не удавалось. Руны вплетались в магические потоки издавна и были неотъемлемой частью силы. Аналогом можно было с натяжкой назвать магию слова, клятвы, наговоры, напевы, в которые вплетается дар. Слова, как и символы, сами по себе ничего не значат. Но если при их создании ты вкладываешь смысл, то тут-то и начинаются чудеса. Причем как-то мне сказали по большому секрету, то есть будучи не в самом вменяемом и контролируемом состоянии, что один и тот же символ можно использовать, как угодно. Вот есть руна силы, а вполне возможно из нее сделать руну огня. К сожалению, точного значения рун я не помнил. Их изучению в принципе можно было посвятить годы и не особо что понять. Все мои познания позволили разобрать нечто довольно мирное, кроме одного пересечения знаков. Но вроде это предостережение. Ясно, что не дело рук местного шамана это. Древний камень и работа давняя. Тем не менее камень являлся одним из узлов общей защитной сети, что расходилось в разные стороны. На Гальдрастав была завязана какая-то то ли ловушка, то ли банальный отпугиватель. «Жаль, что тебя тут нет, Магнус», — с доброй грустью прошептал я, поднимаясь. Хороший воин был, да и человек отличный. Колдун тоже талантливый, любил эксперименты и новшества. Помнится, уговорил он меня нанести один из таких рисунков на спину, и спасала она мне жизнь много раз. Я прошелся вдоль берега, внимательно рассматривая вещицы, подобные тем оберегам, что были на всех домах и калитках, и наконец-то разобрал чужеродную магию, не нашу, не северян, совсем иную, но знакомую. Черт, где же я это встречал? Переплелись жизни и память, перемешались множество событий, но где-то я точно ощущал похожий отклик. Все это, вкупе с аномалиями, вызвало логичную догадку. Глава тайной канцелярии никак не мог не знать о творящемся здесь. Ни глупцом, ни невнимательным его было не назвать. А значит, снова скрыл. Во мне поднялся гнев. Какого черта я тут ношусь по буеракам, выясняя подобные нюансы? Я спустился к реке, остановился на краю подмостков и вызвал Баталова. Вот уж кого я не боялся разбудить в такой час, Так его, нашли что-то? Мгновенно услышал я бодрый и встревоженный голос Романа Степановича. Мой воинственный настрой поугас, Баталов все же сильно переживал за Казаринова, да и людей. Утаил он что-то или нет, но беспокоился искренне. Пока нет, не стал я тянуть, но есть вопросы, не по телефону. По телефону, Роман Степанович, перебил я, обойдемся без имен и прочих деталей, но обсудим все прямо сейчас. Как мне кажется, вы позабыли о кое-каких важных моментах. Глава конторы немного помолчал, решая, стоит ли рисковать, но мой тон не оставлял ему выбора, да и ситуация в общем. Я вполне разделял его скрытность и постоянное жонглирование фактами, в зависимости от того, с кем говоришь и чего хочешь добиться. Но не сейчас же. Менталист, безусловно, не мог на расстоянии прочитать мои эмоции, но и без того понял. Я услышал тяжелый вздох, после чего начался нормальный разговор. Не обошлось без уймы намеков, но суть была ясна. Да, про аномалии знали. Таинственный народ интересовал тайную канцелярию всегда. Но, так как это не было среди приоритетных дел, то все силы сюда никогда не кидались, и без того забот достаточно было. Да, все скрывали, потому что опасности вроде не было, как и толковых объяснений происходящего. Местные не пропадали и жили себе совершенно спокойно. К тому же раньше эти вспышки случались очень редко. Вот и получилось, что с одной стороны интерес был, а с другой, никто особо и не занимался. Пока дело не стало важным из-за договора государств, ни средств, ни людей на это вечно не хватало. Мало того, о пропаже знал лишь Баталов, ну и некоторые из его подчиненных, которым он доверял. Глава конторы действительно настолько растерялся, что предпочел держать все в тайне ото всех, от императора в том числе. Это объясняло и его резкую реакцию при нашем первом разговоре, и взвинченные нервы. Загнал он себя в ловушку, короче говоря. А вот насчет шамана мнение было однозначным, не стоит внимания. Баталов с ним встречался, и тот произвел впечатление среднее между дилетантом и деревенским дурачком. Но я все же намеревался сам проверить. Про руны вообще никто не был в курсе, даже те из северян, что участвовали в визите к дикарям. То есть окрестности никто не удосужился изучить. Сочувствие у меня это вызвало ровно настолько, чтобы не высказаться грубо. Впрочем, это было бы словно добивать павшего, да и бесполезно. Его отчаяние тоже прекрасно читалось в тоне. Спасать нужно было не только тех, кто исчез в здешних лесах, Баталова тоже. Гнев окончательно прошел, и я потребовал доступ к местным службам и заведениям, на всякий случай, чтобы не пришлось действовать силой или хитростью, если понадобится помощь. Вряд ли городская жандармерия, ютившаяся между банком и почтой, могла весомо повлиять на исход дела, но уж лучше иметь в распоряжении все силы. Глава конторы пообещал предоставить мне все и даже больше, на чем мы попрощались, а я задумался, что не так уж мы не похожи. Я тоже оберегал всех, не желая привлекать к задачам, которые потенциально могли стать опасными, то есть примерно ко всем. Вопрос не в доверии, а в каком-то болезненном желании защитить. Желание это неплохое, но могло навредить в итоге. Нет, решительно нужно пересмотреть этот подход и с дедом поговорить, все рассказать про себя. Где-то над рекой закричала птица, выдергивая меня из размышлений. Намешано тут много всего, расплести этот клубок будет непросто, но я обязательно распутаю и разберусь. С этой главной мыслью я и отправился спать, ведь невыспавшийся герой только запутать может. Спалось здесь крепко и душевно, свежий воздух, а может и обереги, благотворно повлияли на сон. Проснулся я с первыми лучами солнца, что пробрались через ажурные занавески на окнах, полюбовался на тени, отбрасываемые сложным узором, и бодро поднялся. Тимофей уже не спал и вовсю хозяйничал на кухне, готовя завтрак. «О, Александр Лукич!» — обрадовался он мне. «Славно, что вы уже встали, только думал, будить вас или нет. Тут хозяин принес гостинцев, вот я колдую». Подношения Залесского были простыми, но вкусными и сытными. Свежее молоко, яйца, колбаса и зелень — все явно домашнее. Трапезничали мы скромно. В этом мастерстве с Прохором мало кто смог бы тягаться, но зато достаточно, чтобы набраться сил для грядущего дня. Привлекать к поиску шамана я никого не стал, уловил след его силы в пограничном контуре и пошел по нему. Долго он подпитывал защиту, оттого и обнаружить его не составляло труда, а может и не скрывался вовсе. Маг тоже жил на окраине, но с другой стороны городка, так что мы прогулялись по просыпающемуся Приозерскому, Успев поздороваться с доброй половиной жителей, местные оказались настолько радушными, что к концу пути заплечный мешок рыжего был битком набит разнообразными угощениями. Выпечка, яблоки, ягоды, конфеты, снова колбаса, которая здесь явно была предметом особой гордости. С чем поспорить было сложно, очень вкусная. «Мне вас подождать снаружи?» – спросил Тимофей, когда мы подошли к месту обитания шамана. Домом это и правда было не назвать. Со всех сторон подступали сосны, нависая над странным жилищем. То ли землянка, то ли осевший в землю шалаш. К тому же вокруг на шестах висели черепа животных, а от строения несло чем-то отталкивающим. Теневик не испугался, а просто закономерно полагал, что вдвоем мы внутрь не поместимся. Да и пространства для маневра тогда не останется. «Подожди», — кивнул я, — «думаю, я быстро управлюсь». Что-то во всем это было неестественное, наигранное, что ли. Вроде должно было пугать, но у меня вызвало усмешку. По-настоящему страшные места выглядят совершенно обычно, в том и смысл. Так, если, я оценил округу и возможные варианты, если побежит, вызывай дракона. Вот, держи, я достал один накопитель из кармана и протянул парню. Разбей о землю позади себя, тут силы иллюзий хватит, чтобы надолго скрыть происходящее. Весьма расточительное использование накопителей, но на крайний случай сойдет. Дар, заключенный в колбу, был высочайшей концентрации. Я хорошо постарался, наполняя его. Не каждый аспект мог преобразоваться в соответствующее явление. Мороки и стихии были тем исключением, которым можно воспользоваться вот так по-варварски. И только когда плотность в накопителе была предельной. «Понял», — коротко ответил Тимофей, бережно принимая колбу. «Не подведу». Внутри шалаша воняло так, что я не выдержал и призвал воздушную стихию проветрить. Вместе с ароматом улетучился и дым, позволив нормально осмотреться. Черные от сажи стены, везде развешаны пучки растений, высушенные части какого-то зверья и подобное. Под ногами шуршали листья, а под потолком висела паутина, в центре которой угрожающе сидел огромный черный паук. Я откашлялся, привлекая внимание. Скрипнула низкая дверка, что была у противоположной стены, и появился шаман, сгорбленный, лохматый и в таком количестве тряпья, что разглядеть под ним человека было невозможно. К тому же волосы его доставали почти до пола, болтаясь мириадом косичек с вплетенными в них выцветшими лентами. «Кто пожаловал в храм древних богов?» Важно прозвучало откуда-то со стороны лица. Оглядевшись на всякий случай, я переспросил. «Куда?» «В храм», начал повторять шаман, но поперхнулся и зашелся в кашле. «Простите, а вы к кому?» Он слегка выпрямился, чтобы рассмотреть меня. Я заметил вполне себе ясные глаза, окруженные морщинами. Оценил он меня быстро, снова спрятавшись под прикрытием жутких волос. «За оберегами к вечеру заходите, господин. Луна сегодня неподходящая, но я проведу ритуал для вас и призову древнюю силу». «Ясно», — принял меня за богатого туриста. Озвученная им сумма явно указывала на это. «Да и какая луна, какие древние силы?» Шаман был слабым воздушником, и никакой иной силы здесь не было. Я удивленно вздернул брови. «Если берете несколько, то скидка», — неверно понял он, сбивая цену. «Нет, уважаемый, я не за этим», — прищурился я. «Поговорить с вами хочу. Если что не сработало, то значит инструкции нарушили». Вдруг всполошился шаман и попытался скрыться за дверкой. Я, в попытке остановить его, схватил за первое, что попалось, то есть за ту паклю, что была на его голове, и с ужасом понял, что содрал со старика скальп, потому что волосы остались у меня в руке. «Ну что вы творите-то?» — услышал я обиженный возглас и с облегчением выдохнул. Держал я в руке парик, а шаман был в полном порядке. Короткие седые волосы находились на своем месте, зато удалось рассмотреть лицо. Возраст мага был весьма почтенным, но при этом дряхлым он не выглядел. «Прошу прощения», — поклонился я, протягивая ему парик. «Ай, не надо», — отмахнулся старик, вздыхая. «Неудобно в нем, все чешется». «Так а зачем тогда?» — закономерно начал я спрашивать. «Соответствовать образу», — обвел он жестом обитель, нескромно названную храмом, и возмутился. «Думаете, легко это? В мои-то годы?» Шаман с кряхтением распрямился и оказался нормального роста. Схватился за спину, простонал и затараторил. «Молодежи подавай, чтобы жуть была и благовония. Родителям их, чтобы непременно кровавые ритуалы. Старикам, им давно плевать. Городским вот», — он обвиняюще указал на меня, — «чтобы все сразу и подольше. целую ночь, чтобы по лесу бродить и завывать, а там сыро, у меня ревматизм, между прочим, ото всего этого, ну так обратились бы к древним богам, улыбнулся я, не поддавшись на его жалобы, издеваетесь, насупился шаман, а вот обращусь, внезапно его окутал черный едкий дым, я вообще не уловил ни единого всплеска магии, просто бахнуло, и старик исчез, отогнав завесу, я с силой дернул дверную ручку, больше шаману деваться было некуда, но дверь не поддалась, мало того, из-под нее пополз по полу тот же удушающий дым, ничего смертельного, смесь дурмана и обессиливающего, по задумке, я должен был ошалеть, отрубиться и потом забыть, что произошло, нет, ну это уже совсем невоспитанно, уважаемый, предпринял я еще одну попытку, вежливо постучав, разогнал отраву и, не дождавшись ответа, превратил замок в труху, применив магию смерти, перестарался от такого приема, и осыпалась вся дверь, в образовавшемся проеме стоял предельно изумленный шаман и часто моргал, затем до него дошло, и он начал так стремительно бледнеть, что я испугался за его здоровье, но, к счастью, обошлось, старик очнулся и немного криво улыбнулся, ну так вы бы сразу сказали бы, господин, что по делу пришли, я так и сказал, вздохнул я, теперь можем мы поговорить, конечно, конечно, ожил шаман и отодвинулся, проходите, тут нам удобнее беседовать-то будет, за дверкой обнаружился проход, я обернулся и решил пока не звать Тимофея, мало ли чего учудит старик, вдруг все же надумает сбежать, осторожнее, здесь корень, можете споткнуться, заботливо предупредил хозяин, семеня передо мной, на другом конце прохода была добротная дверь, ведущая в самый обычный и нормальный дом, его как раз и скрывали деревья, вплотную стоящие за землянкой. При входе лежал милейший коврик с вышитыми зайчиками. Старик стянул с себя балахон, повесил тот на крючок и превратился в почтенного профессора. Под тряпьем был приличный костюм серого цвета. «Валерьян Афанасьевич», — представился он, — «Сараменко, если вам это что-то говорит». Мне это совершенно ничего не говорило, я с удивлением оглядывался. Современная мебель, много книг и телефон последней модели — лежащий на столе, окончательно меня добил. Нет, я сразу понял, что все это декорации и представления, но чтобы такая большая разница. Вы уж не серчайте на меня, господин, умоляюще сморщился он. Я ж не со зла, чтобы не шастали всякие. Спасу ведь никакого нет, как прознают, что тут шаман обитает, так и лезут с дурацкими просьбами. То приворожи кого, то отворожи. Причем того же самого. То козу заставь доиться, ей-богу, никакого понимания, чем шаманы занимаются, образование нынче никуда не годится, ну а мне что, жить-то как-то надо, вы садитесь, садитесь, сейчас чайку нам справлю, я присел на указанный стул и увидел на стене любопытный предмет, отполированный кусок дерева с выжженными на поверхности рунами, лучше кофе, если вас не затруднит, попросил я, беседа у нас явно будет приинтереснейшая. Глава 7. Валерьян Афанасьевич и правда оказался профессором, да и вообще его история, которую он охотно мне поведал, была весьма любопытной. Сараменко, чем шаман особо гордился, были потомственными ведунами, как он сам называл свою работу, а уж точнее сказать, призвание. Удивительным образом все по мужской линии имели талант в этой сфере. Вот смотрите, бахнул он передо мной толстенную книгу, которая оказалась семейным альбомом, а заодно и содержало генеалогическое древо, почитай тысячу лет, как род ведем. Я временно отвлекся от руны и с интересом внимал рассказу. По словам шамана, род их здесь жил всегда, то есть городок насчитывал века существования, почти все это время будучи маленьким поселением охотников и рыбаков. Места издавна богатые на добычу, да и наличие протяженной реки, впадающей в Онежское озеро, играло на руку в торговле. Вроде как когда-то и путь пролегал с севера на юг прямо через эти места, и так повелось, что мастерство ведунства передавалось от отца к сыну, век за веком. Легенда, мол, была о том, что ни в коем случае прерывать эту преемственность нельзя, беда придет страшная, и всему наступит конец. Последние стражи озерного края, по-доброму рассмеялся Валерьян Афанасьевич, указывая на фотокарточку, на которой уже было почти не разглядеть запечатленный момент, только смутные фигуры на фоне леса, так прадед мой говорил, стращал, что уйдем если, то погибель принесем, ну да он очень любил нагнать жути, куда же мы с земли-то денемся, и то верно, шаману очень непросто уйти с земли, на которой он работает, и чем дольше он на одном месте, тем сложнее это сделать, Тем более если не просто сидит, а делом занимается. Да, в другом месте тоже возможно обосноваться, но в навыках и силе при этом ощутимо потеряешь. Насколько я понимал, это было похоже на отдачу частички души. Не просто родные места, а кровные, ведь зачастую шаманы использовали свою кровь для проведения ритуалов, таким образом накрепко себя привязывая к земле. Цараменко же в этом особенно усердствовал, так что по факту никуда уехать не могли, ну и в семейные легенды верили, не осмеливаясь нарушать заветы предков. К тому же местные обладали нравом спокойным и консервативным, никого за славой и новой жизнью не тянуло, все любили свой край и были домоседами. В город кто-то уезжал очень редко, а у когда поселение разрослось и превратилось в городок, то и вовсе отток жителей остановился. Наоборот, приезжать стали. «Удивительно хорошо у нас, ваше сиятельство», — объяснял старик. «Хвори проходят разные, да и на душе как-то лучше становится, светлее. Уж если кто селится, так и остается. Разве что на учебу уезжают, на время. Так случилось и с ним самим. Валерьян Афанасьевич учился в столичной императорской магической академии. Весьма любознательным юношей он когда-то был, поэтому в городе задержался. Степень научную получил и даже преподавал один год. На большее его не хватило по причине пренебрежительного отношения к его специализации. Студентов мало привлекала тема шаманства, потому что для города это мастерство было практически не нужно. Ну а за город никто перебираться не собирался. В общем, задело Цараменко такое отношение, и вернулся он в Приозерский с внушительной библиотекой. Засел за очередной научный труд, а потом за другой. Написал с десяток работ, отправил их в столицу, а там их вежливо завернули. Мол, тема скорее к разделу сказочных теорий относится, да и не интересно никому. Обиделся шаман и плюнул на неблагодарное просвещение общественности. В сердцах начал он устраивать театральные ритуалы, банально чтобы зарабатывать себе на жизнь. И как-то прижилось, стали приезжать со всей губернии, а то и из соседних тоже. Никого, к слову, при этом не обманывал. Человек науки все-таки. Использовал амулеты от городского мастера, немного дорабатывал их, ничего сверхъестественного не обещая. Людям же порой много не надо. Уверенности добавить, поверить в себя и в то, что все хорошо сложится. Оно и складывается, потому что настрой совсем иной. Я улыбнулся и кивнул, полностью разделяя это мнение. Существовала пространственная магия, работающая на мировых потоках. Просто действительно были места, где можно проделать определенные действия и получить желаемое. Не результат, а скорее стимул, заряд. Правда, мест таких было очень мало, и потоки менялись. Так что в основном все работало на самовнушении, то есть собственная магия помогала в достижении цели. Был один забавный случай, который врезался в мою память. Пришел к учителю купец, уважаемый человек, многое делающий для царя и будущей империи, поэтому и отмахнуться было нельзя. Пришел он с верой в то, что проклял его кто-то. Часть товара постоянно портилась, а возил он сахар, тогда очень дорогой продукт, баснословно дорогой, и никакие доводы прочих магов, что ничего подобного нет, не работали. Учитель даже спорить не стал, выдав купцу медальон, один из тех, что валялся у него в сундуке с подобным барахлом, добытым в путешествиях. Сказал, что это старый артефакт, снимающий любое проклятие, но нужно каждое утро проводить с вещицей ритуал, выходить на рассвете к складам, обходить их по часовой стрелке 3 раза и повторять фразу. Слова я позабыл, но смысла в них не было, это точно. Магии слова требуется не просто вложение силы, но и определенного сочетания звуков. Поэтому и клятвы всегда приносились высокопарным языком, не для важности, по необходимости. В общем, велено ему было месяц так делать, и сработало. Через месяц счастливый купец явился к нам и щедро одарил учителя, благодаря чуть ли не на коленях. Все наладилось и даже стало лучше. Потом случайно выяснилось, что сын его подменял часть товара и продавал из-под тишка. Перепугался из-за поведения отца и бросил заниматься темными делами. Все вырученные деньги в семейное дело вложил и вообще стал достойным наследником. Как об этом узнал учитель, я не понял. Да и знал ли вообще. А медальон тот, кстати, семейной реликвией стал. Я его видел в перечне значимых артефактов, хранящихся в императорской сокровищнице. Вещь красивая, но бесполезная. Так что шамана я, в принципе, не осуждал, не вредил, вселял уверенность, и хорошо, уж дело каждого, обманываться ему или нет. На примере того купца я понял, что ничто не переубедит человека, желающего подобного волшебного избавления. С тяжелыми случаями я в город отправляю», — подтвердил мои догадки шаман. «Со времен Академии еще остались знакомства хорошие, целители, маготерапевты. А вот за дурость вроде приворотов деньги беру, признаюсь. А что насчет защитного городского контура?» — усмехнулся я. «Обижаете?» — ничуть не обиделся Валерьян Афанасьевич, улыбаясь. «Это как раз работа моя, наша, то есть, оттого, честно говоря, никому из рода в голову не пришло уехать, только с нами беспутники имеют дело». «Кто?» – осторожно и тихо переспросил я. «Беспутники. Ну, так их со старых времен кличут, кто поймет на самом деле, что за народ. Вроде кому-то из предков удалось язык их немного изучить, вот оттуда название и пошло. Лепетали что-то про пути или ходы, потеряли они их, мол, а вот с этого места, будьте любезны, подробнее», поддался я вперед, едва не свернув со стола опустевшую чашку. Тут-то и началась настоящая история рода Цараменко. Явно не специально умалчивал. Похоже, шаману просто не пришло в голову, что это может быть важно, что связь местных шаманов с дикарями вообще имеет какое-то значение. Для него это было банально. Так вот, странные люди, живущие в лесу, все же общались с внешним миром. Давно и весьма успешно. Конкретно, с шаманом Приозерского. Связь эта тоже передавалась из поколения в поколение, как и мастерство создания оберегов. Собственно, что пограничный контур, что обереги включали в себя один ингредиент, поставляемый как раз дикарями. И так шло с тех времен, покуда помнили. «Где-то тут записано», — прищурился Валерьян Афанасьевич, листая родовую книгу. «Вот, я всмотрелся в мелкий почерк и не смог разобрать, язык был столь древним и наполненным старыми оборотами, что читать это можно было только со словарем, да и тот еще поискать нужно было. Поэтому шаман мне вкратце пересказал. Легенда, записанная кем-то из его предков и перезаписываемая периодически, гласила о договоре. Когда давным-давно люди пришли селиться возле горы, то к ним вышел из леса человек, с виду самый обычный, но как только заговорил, то внешность его изменилась. Из рыжего превратился в черноволосого, кожа потемнела, и рост уменьшился слегка. Понятное дело, что от такого люди испугались и, как заведено, дипломатически попытались его прихлопнуть. К тому же и речь его была совершенно непонятной, мало ли наговор какой-то делает. Но нападение закончилось неудачно. Те, кто руку поднял на лесного человека, пропали, то есть просто исчезли в один миг. На этом моменте я напрягся, но перебивать не стал, лишь слушал внимательнее и старался вчитаться в старый текст, пусть и тщетно. После исчезновения воинов переселенцы сменили тактику и начали договариваться. Старым добрым способом, работающим до сих пор, рисунками и жестами. Хотя с последним тоже часто проблемы могут быть, ведь привычные знаки у разных народов могут иметь противоположное значение. Но тут обошлось, и пошел процесс налаживания отношений. Дикари, они же беспутцы, против соседства ничего не имели, но предупредили, что места здесь необычные и нужно соблюдать определенные правила, или заберет плохая магия. Про защиту рассказали, поделились теми самыми волшебными компонентами. Так уж получилось, что наладить разговор смог только шаман, то есть ведун. Оттого и сложилось, что контактировали лишь с ним. Остальные и рады были, пугали их дикари. Хотя вроде они ни при чем были, места такие. Как-то так и жили, пока местные не стали забывать о тех событиях. Привыкли к странностям, а обереги воспринимали как что-то обыденное, вроде приметы, но которую нужно обязательно соблюдать. Шаман для городка стал неотъемлемой частью этноса и даже в чем-то забавным отголоском истории, но ходили к нему за защитными вещицами исправно, да и традиция выделять деньги из городского бюджета осталась. Правда, средств с каждым поколением становилось все меньше и меньше. Валерьян Афанасьевич к этому относился равнодушно, в отличие от отношения к научному сообществу. В случае с оберегами он защищал своих, поэтому и не обращал внимания на их легкомысленность. Как дети малые, мол, что с них взять? Руны на камне у моста, как и те, что были выжжены на дощечке, тоже от дикарей пришли. И вот в этом Цараменко так и не смог разобраться. Изучал все северные источники, стал экспертом в рунологии, но не смог расшифровать эти гальдраставы. И похожи на известные, и вместе с тем отличались, будто иномирные, подытожил шаман. Да и беспутцы тоже какие-то, не от мира сего, что ли. Странные они, одним словом. Добиться конкретики не удалось. Валерьян Афанасьевич затруднялся толково описать дикарей, хотя и был дотошным ученым, показал мне свои изыскания, пока рассуждал про руны, так что в его способности докопаться до сути я не сомневался, но Цырменко при этом не очень волновала эта загадка, как и местные, он как-то сжился со странностями, и уже ничего необычного не видел в том, что приходится постоянно заниматься защитой Приозерского при помощи непонятной магии предметов, так заведено, и все тут, в общем-то, они безобидные, пожал плечами шаман, тихие, ну оно и понятно, я их не понимаю, а они меня. «Встретимся, помолчим да разойдемся, а вы бывали в их поселении, а зачем?» – удивился он. «У меня своих забот полно, а по лесам бегать, для молодых, да и заведено так, мы к ним не лезем, они к нам. Ну вот что за наивная простота, я бы, будь под моим боком неизвестные маги с явным преимуществом в виде понимания местной магии, первым делом бы отправился выяснять подробности, а тут, ну договорились века назад, работает как-то и ладно, и было нормально». Пока не случилась беда, безобидные они, уверенно повторил старик, кивая, у вас здесь люди пропадают, Валерьян Афанасьевич, с укором сказал я, какие люди, так удивился шаман, что я понял, он действительно не знал, что произошло, рассказал я ему немного, но достаточно, чтобы обрисовать серьезность ситуации, все же секретная операция была, Цырменко от такой новости опечалился и помотал головой, ничего такого у нас не слышали. Городские были, да, так всем составом и уехали себе обратно в столицу, те особняком держались, ко мне вообще никто не заглядывал, ну один только заходил уже позже, Франк такой разноглазый, пофыркал тут и ушел, а прочих никто не видел, логично, ни Казаринов, ни уж тем более гвардейцев при Озерском не появлялись, что и сыграло злую шутку, ведь местные не были в курсе, а значит, и спешить на помощь не собирались. Да хоть бы информацией поделиться тоже не додумались, с чего бы. Баталов тоже молодец, ну как мог менталист купиться на этот маскарад. С другой стороны, возможно, магия разума сыграла против главы тайной канцелярии. Почувствовал, что шаман придуривается, и не стал тратить время. Что же делать-то? Встревожился старик. Не было такого никогда. Правда, никто к ним и не ходил. Делать-то что теперь, вы когда с ними встречаетесь в следующий раз, так скоро уже, в новолуние как раз, вот ночью сегодня. Прекрасно, обрадовался я, ну как же удачно складывалось, ждать еще месяц я бы не смог. Безусловно не факт, что дикари, то есть беспутники, появятся. Вполне могло так быть, что и они пропали вместе с прочими. Но это был единственный вариант, я пойду с вами, решительно объявил я. Валерьян Афанасьевич засомневался и немного виновато взглянул на меня.